Лес. Видел, как рубят? Руб рубом, за дубом дуб. Только убит, воскрес, не погибает лес. Так же, как мертвый лес, зелен минуту чрез. Мох, что зеленый мех, не погибает чех.